Эшли Уилкс говорит, что у них потрясающая природа и замечательная музыка. Эшли очень нравится Европа. Он вечно про нее рассказывает. Ты же знаешь, что за народ эти Уилксы. Они ведь все прямо помешаны на музыке, на книгах и на красивых пейзажах. Мать говорит, это потому, что их дедушка родом из Виргинии. Она утверждает, что они все там только этим и интересуются. Ну и пусть забирают себе все это. А мне дайте резвую лошадь, стакан хорошего вина, порядочную девушку, за которой можно приволокнуться, и не очень порядочную, с которой можно поразвлечься. И забирайте себе вашу Европу, нужна она мне очень. Не пустят нас в это турне, ну и наплевать. Представь себе, что мы сейчас были бы в Европе, а тут того и гляди, начнется война. Нам бы нипочем не поспеть назад. Чем ехать в Европу, я лучше пойду воевать. Да и я в любую минуту. Слушай, Брент, я знаю, куда нам можно поехать поужинать. Дернем-ка прямо через болото к Эйблу Уиндеру и скажем ему, что мы опять дома все четверо и в любую минуту готовы стать под ружье. Правильно! С жаром поддержал его Брент. И там уж наверняка узнаем все последние новости об эскадроне и что они в конце концов решили насчет цвета мундиров. А вдруг они подумают нарядить нас, как зуавов? Будь я проклят, если запишусь тогда в их войско. Я же буду чувствовать себя девчонкой в этих широких красных штанах. Они, ей-богу, как две капли воды, похожи на женские фланелевые панталоны. «Да вы никак собрались ехать к мистеру Уиндеру?» — вмешался Джимс. «Что ж, езжайте. Только не ждите, что вам там добрый ужин подадут. У них кухарка померла, а новые они еще не купили. Стряпает пока одна негритянка с плантации. И мне тамошние негры сказывали, что такой поганой стряпни не видано нигде во всем белом свете». «Вот черт! А чего ж они не купят новой поварихи?» «Да откуда у такой нищей белой швали возьмутся деньги покупать себе негров? У них сроду больше 4 рабов не было!» В голосе Джимса звучало нескрываемое презрение. «Ведь его хозяевами были Тарлтоны, владельцы сотни негров, и это возвышало его в собственных глазах. Подобно многим неграм с крупных плантаций, он смотрел свысока на мелких фермеров, у которых рабов было раз-два и обчелся. «Я с тебя сейчас шкуру за эти слова спущу!» — вскричал взбешенный Стюарт. «Да как ты смеешь называть Эйбла Уиндера нищей белой швалью?» «Конечно, он беден, но вовсе не шваль. И я, черт побери, не позволю никому, ни черному, ни белому, отзываться о нем дурно. Он лучший человек в графстве, иначе его не произвели бы в лейтенанты». «Во-во, я и сам диву даюсь», — совершенно невозмутимо ответствовал Джимс. «По мне, так им бы надоть избрать себе офицеров из тех, кто побогаче, а никакую попала шваль». «Он не шваль! Ты не равняй его с такой, к примеру, швалью, как Слеттери. Эйбл, правда, не богат. Он не крупный плантатор. Просто маленький фермер. И если ребята сочли его достойным чина лейтенанта, не твоего ума дело судить об этом черномазый. В эскадроне знают, что делают». Кавалерийский эскадрон был создан 3 месяца назад, в тот самый день, когда Джорджия откололась от Союза Штатов и сразу же начался призыв волонтеров. Новая войсковая часть еще не получила никакого наименования, но отнюдь не из-за отсутствия предложений. У каждого было наготове свое, и никто не желал от него отказываться. Точно такие же споры разгорелись и по вопросу о цвете и форме обмундирования. Клейтонские тигры, пожиратели огня, гусары Северной Джорджии, зуавы, территориальные винтовки. Последнее, невзирая на то, что кавалерию предполагалось вооружить пистолетами, саблями и охотничьими ножами, а вовсе не винтовками. Клейтонские драгуны, кровавые громовержцы, молниеносные и беспощадные, каждое из этих наименований имело своих приверженцев. А пока вопрос оставался открытым. Все называли новое формирование просто эскадроном, и так оно и просуществовало до самого конца, хотя впоследствии ему и было присвоено некое весьма пышное наименование. Офицеры избирались самими волонтерами, ибо кроме некоторых ветеранов мексиканской и семинольской кампаний, никто во всем графстве не обладал ни малейшим военным опытом, а подчиняться приказам ветеранов, если они не вызывали к себе личной симпатии и доверия, ни у кого не было охоты.